Летающие качели. Ты слушаешь или нет? Слушаю. А что же я еще делаю? Думаешь про свое? Ничего я не думаю про свое. Со мной все ясно. Если кастрюлю поставить на самый сильный огонь, суп выкипает. Вот и все. Суп? Переспросила Татьяна. И любовь тоже. Нельзя создавать слишком высокую температуру кипения страстей. У поляков даже есть выражение «нормальная мелочь». Это значит «нормальная любовь». «Тебе не интересно то, что я рассказываю?» — заботливо спросила Татьяна. «Интересно. Рассказывай дальше». «А на чем я остановилась?» По пруду скользили черные лебеди. Неподалеку от берега на воде стояли их домики. В том, что лебеди жили в центре города, в парке культуры и отдыха, было что-то вымороченное, унизительное и для людей, и для птиц. Женщина за нашей спиной звала ребенка. «Алла! Алла!» Последнюю букву «А» она тянула, как пела. Подошла Алла, худенькая, востроносенькая. «Ну что ты ко всем лезешь?» — спрашивала женщина. Алла открыто, непонимающе смотрела на женщину, не могла сообразить, в чем ее вина. «Пойдем посмотрим наших», — предложила я. Был первый день летних каникул. К каждому аттракциону тянулась очередь в полкилометра, и вся территория парка была пересечена этими очередями. Ленка, Юлька и Наташка пристроились на летающие качели. Они стояли уже час, но продвинулись только наполовину. Впереди предстоял еще час. Дочери Татьяны, Ленка и Юлька были близнецы. Возможно, они чем-то и отличались одна от другой, но эту разницу видела только Татьяна. Что касается меня, я различала девочек по голубой жилке на переносице. У Юльки жилка была, а у Ленки нет. Юлька и Ленка были изящные, как комарики, и вызывали в людях чувство умиления и опеки. Моя Наташка, как две капли воды, походила на меня и одновременно на тюфячок, набитый мукой. Она была неуклюжая, добротная, вызывающая чувство уверенности и родительского тщеславия. Полуденное солнце пекло в самую макушку. Подле очереди на траве сидели женщины и дети. На газетах была разложена еда. На лицах людей застыла какая-то обреченность и готовность ждать сколько угодно, хоть до скончания света. «Как в эвакуации», — сказала Татьяна. «Интересно, а чего они не уходят?» «А чего мы не уходим?» «Пойдемте домой», — решительно распорядилась я. Ленка и Юлька моментально поверили в мою решительность и погрузились в состояние тихой паники. Наташка тут же надела гримасу притворного испуга, залепетала и запричитала тоном нищенки. «Ну, пожалуйста, ну, мамочка, ну, дорогая!» При этом она прижала руки к груди, как оперная певица, поющая на эстраде, и прощупывала меня, буравила своими ясными и трезвыми глазками чекиста. Ленка и Юлька страдали молча. Они были воспитаны как солдаты в армии, и ослушаться приказа им просто не приходило в голову. «Пусть стоят», — сдалась Танька. Наташка тут же вознесла руки над головой и завопила «Ура!», приглашая подруг ко всеобщему ликованию. Юлька деликатно проговорила «Ура!» и засветилась бледным, безупречно красивым личиком. А Ленка промолчала. Ей требовалось время, чтобы выйти из одного состояния и переместиться в другое. Я встала в очередь, и эта же самая гипнотическая покорность судьбе опутала и меня. Мне показалось, что температура моего тела понизилась, а мозги стали крутиться медленнее и по кругу, постоянно возвращаясь в одну и ту же точку. Мой организм приспособился к ожиданию. Аттракцион рассчитан на 4 минуты. Надо ждать 2 часа. По самым приблизительным подсчетам, ждать надо в 30 раз больше, чем развлекаться. И так всю жизнь. Соотношение ожидания и праздника в моей жизни 1:30. Люди стираются, изнашиваются в обыденности. Они стоят в очереди, чтобы получить 4 минуты счастья. А что счастье? Отсутствие обыденного? Или когда ты ее любишь, твою обыденность? В старости любят свою обыденность или не замечают ее? Может, мы с Татьяной еще молоды и ждем от жизни больше, чем она может нам предложить? А может, мы живем невнимательно и неправильно распределяем свое внимание, как первоклассник на уроке? Татьяна стояла передо мной. Я видела ее сиротливый затылок и заколку с пластмассовой ромашкой. Должно быть, одолжила у Юльки или у Ленки. Татьяна обернулась, посмотрела на меня сухим, выжженным взором. «У него позиция хуторянина», — сказала она. Вспомнила, на чем остановилась. «Позиция — мое или не мое? А если не мое, то и пошла к чертям собачьим». «Но ведь все так», — сказала я. «Но как же можно уйти, когда чувства?» «Во имя будущего. В наших отношениях нет будущего». «Будущее», — передразнила Татьяна. «Наше будущее — 3 квадратных метра. Значит, он ищет ту, которая его похоронит». «Не все ли равно, кто похоронит? Надо искать ту, с которой счастье. Сегодня, сейчас». Татьяна смотрела на меня истово, как верующая, и мне тоже захотелось счастья сегодня, сейчас, сию минуту. Я даже оглянулась, не стоит ли оно у меня за спиной. Подошла наша очередь. Заведующая аттракционом тетка с толстыми ногами отомкнула калитку и стала запускать очередную партию страждущих. Дети как-то мгновенно похудели, а глаза стали больше, будто часть их плоти переместилась в глаза. Я тоже почувствовала давно забытое или непознанное ранее волнение и не сводила подобострастных влюбленных глаз со строгого лица толстой тетки. До калитки оставалось 3 человека. В этот момент Ленка потянула Татьяну за руку и что-то сказала ей на ухо. «Отойдите все в сторону», — приказала Татьяна. Она выгребла девчонок из очереди и отвела их от калитки. «Почему?» — искренне оторопела моя дочь и забегала глазами по лицам. Ленка молчала. У нее было виноватое страдальческое выражение лица. «Мы сейчас!» — Татьяна схватила Ленку за руку, и они помчались, одинаково перебирая ногами. Татьяна бежала впереди, а Ленка следом, на расстоянии вытянутой руки. Наташка и Юлька смотрели, как мимо них прошли те, кто стоял позади. Они протиснулись на площадку и брызнули во все стороны, как муравьи из-под ладони. Цепи были длинные и, казалось, свисали с самого неба. К каждой паре цепей приделана скамеечка, качели, куда помещается по 1 человеку. Все расселись, каждый на свою скамеечку, и застегнули перед собой ремни, чтобы не выпасть и не улететь в небо. Все разместились и пристегнулись. Толстая тетка захлопнула калитку и с категоричным видом нажала какую-то кнопку. Круглый диск начал медленно крутиться, вместе с диском крутился столб, и центробежная сила стала отдувать цепи. Люди полетели по кругу. Земли не было видно, и им, наверное, казалось, что они летят вообще. Они летели вообще над очередью, над Юлькой и Наташкой, которые стояли с туповатыми личиками, отвергнутые, но мужественные, облагороженные испытанием. Явились Татьяна с Ленкой. Ленка подошла к девочкам. Теперь их было не 2, а 3, полный комплект. Девочки смотрели на летающие качели и переживали каждое свое. Ленка — радость за других, Юлька — зависть, Наташка — легкое злорадство. Тем, кто был сейчас на качелях, оставалось только 1,5 минуты. Им оставалось меньше, чем половина. А у нее, у Наташки, все было впереди. У нее было впереди целое счастье плюс ожидание счастья, что само по себе тоже очень ценно. «А нам билеты?» — спохватилась Татьяна. Я сообразила, что мы не взяли себе билеты. «Не успеем», — поняла я. Дети обернулись. Они смотрели испытанно и настороженно, как зверьки, заслышавшие чужие шаги. Заставлять их ждать снова было немыслимо. Мы просто могли сорвать их надежду. На качели они попали бы сломленными, и радость уже не достала бы их через эту сломленность. «Успеем», — сказала Татьяна, и провалилась сквозь землю. Дети вывернули головы и стояли так до тех пор, пока Татьяна не возникла на прежнем месте. Тетка тем временем нажала кнопку. Столб перестал крутиться, и летающие качели вернулись на круги своя. Девочки напряглись, как перед стартом на первенство Европы. Потом в какую-то секунду мы все оказались в калитке, а в следующую секунду — на круглой деревянной площадке. Наташка, Юлька и Ленка метнулись в одну сторону. Наташка первая взгромоздилась на скамеечку. Между Юлькой и Ленкой произошла страстная, кратковременная борьба за место возле Наташки. Юлька удачным приемом отпихнула Ленку и села сразу за Наташкой. Незнакомый мальчик в синей беретке отпихнул Ленку и сел следом за Юлькой. Вокруг шустро рассаживались дети и взрослые. «Лена!» — крикнула Татьяна. «Иди сюда!» Ленка не двигалась. Она стояла с лицом, приготовленным к плачу. «Леночка!» Татьяна хотела переключить ее внимание на действие или хотя бы на видимость действия. «Беги скорей, а то тебе места не останется!» Татьяна подбежала к дочери и потащила ее на другую половину круга. Ленка зарыдала. «Ну какая тебе разница, где сидеть?» — спросила Татьяна, как бы снимая этим вопросом всю несправедливость. «Да? А почему опять я? Почему все время я?» Ленка иногда легко заикалась, но когда она волновалась, это проявлялось сильнее. Татьяна посмотрела на свою дочь, обиженную людьми, и, как ей показалось, Богом, и ее лицо сделалось проникновенно грустным. Она прижала Ленкину теплую голову к своей щеке. Ей тоже хотелось плакать. Я видела, как подтаяли у нее глаза, определились морщинки, и в молодом ее лице проглянули черты будущей старухи. Юлька и Наташка выглядывали воровато, как мыши. Они были вполне счастливы и тем не симпатичны. Ленкино страдание все же достало их и легло на душу легким угрызением совести, смешанным с эгоистическим удовлетворением. «Мам!» — Наташка помахала из-за цепи кургузой ручкой. «Сиди!» — резко ответила я, хотя Наташка была абсолютно ни в чем не виновата. Просто некрасиво быть благополучной, когда другие страдают. Татьяна усадила Ленку на свободную скамеечку и пристегнула перед ней ремешок. Тетка удостоверилась, что все в порядке, на вверенном ей участке, и нажала единственную кнопку на своем пульте управления. Круглый диск начал медленно вращаться. Предметы медленно поплыли в стороны и вниз. «Леночка!» — крикнула Татьяна. Это значило: «Леночка, посмотри, как хорошо, а будет еще лучше!» Ленка сидела с окаменевшим профилем и не повернула головы. Это значило: «Мне плохо, и никогда не будет хорошо. И я вас не прощу, как бы вы передо мной ни старались. Я всю жизнь буду мстить вам своей печалью». Принципиально грустная Ленка проплыла и исчезла. Я полетела в небо. Сердце толчками переместилось в пятки. Потом я полетела к земле, и сердце медленно, туго подплыло к горлу. Я не чувствовала напряжения цепей, и мне казалось, падению не будет конца. Но вот цепи натянулись, я поняла, не выдержат. Сейчас рухну и взорвусь, и через боль перейду в другое существование. Но в этот момент меня понесло в облака. Снова не было натяжения цепей, и, казалось, вознесению не будет конца. Из ниоткуда, как во сне, на меня наплывает моя дочь. Смуглая и яркая, как земляничка. Она беззвучно хохочет. Ее дивные волосы текут по ветру. Вот мои молодые родители. Папа в военной форме, мама в крепдышиновом платье, синим в белый горох. Мама наклоняется к папе и показывает на меня. «Это твоя дочь, а ты не хотел. Вот мой нерожденный сын. Я волнуюсь, что он выпадет из качелей, Мне хочется на лету выхватить его и прижать к себе, но он проносится мимо, и я не успеваю рассмотреть его лицо. А вот, стоя ногами на качелях, раскинув руки, как распятие, летит мой любимый. Он не хуторянин, нет, он бродяжка. Он никогда не бросит, но и себе не возьмет. Он разобьет на мелкие кусочки, а осколки положит в карман. Он летит, как таран. Я едва успеваю увернуться. «Не улетай!» — кричит он мне. «Я больше не люблю тебя!» — кричу я, и мне становится легче. Так легко, что я не чувствую своего тела. Я пою. Но пою не напряжением горла. Просто песня вместо меня. Я свободна от прошлого. Я готова к новой любви. Как зовут тебя, моя новая любовь? 4 минуты окончились. Мы отстегнули ремешки и сошли на деревянный диск. Потом прошли сквозь железную калиточку. Спустились на землю. Очередь не увеличилась и не стала меньше. Осталась такой же, как была. И выражение лиц было прежним. Видимо, все, кто становился причастным к ожиданию, надевали это выражение, как надевают тапки при входе в музей. «Чем кормить?» — спросила себя Татьяна. Она была уже дома. Обед у меня был. Меня мучили другие проблемы. И мой побродяжка уже шел по моей душе, выбирая осколки покрупнее, чтобы наступить на них своей интеллигентной пяткой. Юлька, Ленка и Наташка стояли рядом, переживали каждое свое. Юлька была бледная, почти зеленая. Ее мутило от перепадов, и она испытывала общее отвращение к жизни. Ленка смотрела перед собой в одну точку, и отсвет пережитого восторга лежал на ее лице. Наташка уже забыла о летающих качелях. Ей хотелось на чертово колесо. Она сложила руки, стала неуверенно торговаться, не веря в успех. Жизнь представлялась ей сплошной сменой праздников.